Глава 6. «Спрашивай меня обо всем, о чем хочешь узнать», — сказал Катфаэль, ерзая на стенке в поисках места, где камни были бы не такими острыми. «А потом и я спрошу тебя кое о чем». «И ты расскажешь мне честно все, что мне нужно знать? Все-все?» — с вызовом спросила девушка, ее голос был высоким и чистым. Говорила она по-детски прямо, но и по-хозяйски властно. «Да». Катфаэль понимал, что она справится с тем, что услышит. Она готова к этому. Кто лучше нее знал Мэриэта, причину стольких беспокойств? Что он предпринимает, чтобы ему разрешили дать обет? Каких врагов нажил? Какие глупости натворил в этом своем стремлении к мученичеству? Расскажи все, что с ним случилось после того, как он уехал от меня. Она так и сказала. От меня, а не от нас. Катфаэль рассказал. И хотя осторожно выбирал слова, изложил всю правду. Айсюда слушала, не проронив ни звука, сдержанно оставаясь все время на чеку. Временами она кивала, соглашаясь, трясла головой, протестуя против безрассудств Мэриэта. Порой на ее лице на мгновение проступала улыбка, выдающая понимание того, чем продиктованы поступки ее избранника. Того, что Катфаэль полностью постичь не мог. В конце он рассказал о наказании, которому подвергся Мэриэт, и даже, что вообще было не очень благоразумно, о сожженном локоне, причине того, что юноша впал в грех. Катфаэль заметил, что и это не удивило Айсуду, и не очень огорчило. Лишь на секунду она задумалась. «Если бы ты знал, какие порки ему приходилось носить раньше, этим его не проймешь. А твой брат Жером сжег то, что напоминало о ней, и хорошо сделал. Значит, скоро бросит валять дурака, раз не осталось приманки». Катфаэль догадался, что девушка, очевидно, уловила мелькнувшее у него подозрение, будто все дело в женской ревности. Айсюда повернулась к нему и улыбнулась. Что-то явно забавляло ее. «О, я видела, ты встретил их. Я все видела. А вы и не подозревали об этом. Ты считаешь ее хорошенькой?» «Конечно, считаешь. А уж она-то наверняка постаралась приглянуться тебе. Быть милой и ласковой. Да-да, тебе. Можешь быть в этом уверен. Зачем ей охотиться за Найджелом? Он и так у нее на крючке. Это единственная рыбка, которую на самом деле она хочет иметь. Но она ничего не может с собой поделать и при всяком случае забрасывает удочку. Конечно, это она дала Мэриэту прядь волос. Она ни одного мужчину не может пропустить». Это в точности совпадало с тем, о чем подумал Катфаэль, увидев Развиту. Он промолчал. «Я не боюсь ее», — произнесла Айсуда примирительно. «Я слишком хорошо ее знаю. Он вообразил, что влюблен, только потому, что она принадлежит Найджелу. Ему нужно все, что есть у Найджела, а у него нет. Но можешь мне поверить, он никого так не любит, как Найджела. Никого. Пока нет». «Кажется, ты... знаешь, об этом мальчике гораздо больше, чем я. Он и беспокоит меня, и одновременно нравится мне. Расскажи то, что сам он, может, и не расскажет, о его доме, о том, как он рос в нем. Мэриэт нуждается в нашей помощи, твоей и моей. И если ты желаешь ему добра, я стану в этом деле блюстителем твоих интересов, потому что я желаю ему добра». Айсюда подтянула колени повыше, обхватила их своими тонкими руками и стала рассказывать. «Я хозяйка манора, и рано осталась сиротой. Мой опекун — сосед моего отца, дядя Леорик. Хотя он мне не дядя. Это честный человек, и я знаю, что моим манором он управляет хорошо, лучше, чем кто-либо другой делает это в Англии. И дядя не берет себе ничего. Ты должен понять, он человек старого склада, непреклонно прямой. Жить с ним нелегко, если ты член его семьи, к тому же мальчик. Но я девочка, и он всегда был терпелив и добр ко мне. Мадам Ивута, которая умерла 2 года назад, так вот, для нее на первом месте был муж, и только потом сын Мэриэт. Ты видел Найджела? Какого еще наследника может желать человек? Мэриэт им не был нужен, они и не интересовались им. Они выполняли родительский долг, но не могли отвести глаз от Найджела и не замечали второго. А он был совсем другим. Она помолчала, думая о двух братьях, а может, мысленно и сама участвуя в делах, к которым она и родители Мэриэта подходили по-разному. «Как ты думаешь?» — спросила Айсуда с сомнением. Понимают ли дети, что к ним относятся, как к незадавшимся отпрыскам потомству последнего разбора? Мне кажется, Мэриет понял это очень рано. Он даже внешне отличался от них, но не это главное. Он всегда выбирал путь, противоположный тому, что от него ждали. Если отец говорил «белое», Мэриет говорил «черное». Когда его хотели заставить, он упирался изо всех сил и не с места. Он не мог не научиться грамоте, потому что у него острый и любознательный ум. Но когда он узнал, что его хотят определить на королевскую службу, он начал водить компанию с разными неотесанными людьми и всячески издевался над своим отцом. «Он всегда ревновал к Найджелу», — добавила девушка задумчиво, уткнувшись подбородком в колени, «и при этом всегда боготворил его. Он сознательно насмехался над отцом, зная, что тот любит его меньше, чем старшего, и очень горько переживал это, но не мог ненавидеть Найджела за то, что того любит больше. Как он мог ненавидеть, если сам любил его?» «А Найджел отвечал ему любовью», — Катфаэль вспомнил обеспокоенное лицо старшего брата. «О, да, Найджел привязан к Мэриету. Он всегда защищал его и много раз спасал от наказания. И когда они все вместе играли, Найджел старался, чтобы Мэриет всегда был рядом». «Они играли?» — переспросил Катфаэль. «Не мы?» Айсюда выплюнула изжеванную травинку, повернула к нему удивленное лицо и улыбнулась. «Я самая младшая, даже на 3 года моложе Мэриета. Я была ребенком и с трудом поспевала за ними, по крайней мере, какое-то время. Но замечала я многое. Ты нас всех знаешь? 2 брата с разницей в 6 лет и 2 Линды посредине. И я, появившаяся в доме поздновато и слишком маленькая. Разве тут ты видел? Не знаю, видел ли ты Дженнина?» «Видел», — сказал Катфаэль. «На пути сюда он показал мне дорогу». «Они близнецы, ты не заметил? Хотя, по-моему, ему достался весь ум, предназначавшийся 2 им. У сестры способность только к 1 — привораживать мужчин и удерживать их при себе», — проговорила Айсуда наставительно. «Хитрюга ждала, что ты обернешься и посмотришь на нее, а она вознаградит тебя быстрым взглядом. Ну, теперь ты думаешь, вот глупая девчонка, которая ревнует к более хорошенькой», — произнесла она смущенно и засмеялась, заметив возмущение монаха. «Я бы хотела быть красивой, почему нет? Но я не завидую развитию. И несмотря на частые ссоры, мы все здесь были очень близкими людьми, очень близкими. Эти годы чего-то достоят». «Сдается мне, что ты лучше других знаешь этого молодого человека», — сказал Катфаэль. «Тогда, если можешь, объясни мне, чего это ему взбрело на ум уйти в монастырь? Я вижу, как теперь он изо всех сил стремится к этому, но, клянусь жизнью, не могу понять, почему. Может, тебе это известно?» Яростно помотав головой, она ответила: «Не знаю. Это так на него не похоже?» «Тогда расскажи мне о тех днях, когда он принял это решение. И начни с визита в Аспли епископского посла, этого Питера Клеменса. Ты ведь все равно узнаешь, да и все узнают, что он так и не доехал до места своего следующего ночлега, и больше с той поры его никто не видел». Резко повернувшись, девушка посмотрела на Катфаэля. «А лошадь его нашли, так я слышала. Нашли у границы с Чеширом. Ты что, думаешь, причуда Мэри это как-то с этим связано? Почему?» И все же Айсуда соображала быстро. Ее решительный ум заработал, и она стала тревожно сопоставлять одно с другим. «Он провел в Аспле ночь на 8 сентября. Не случилось ничего необычного, ничего, чтобы запомнилось. Он приехал один ранним вечером. Дядя Леорик вышел его встретить, я внесла в дом его плащ и велела служанкам приготовить ему постель. А Мэриет возился с лошадьми. Мы приготовили хорошее угощение для гостя. После ужина все сидели в зале и слушали игру музыкантов, а я пошла спать. Утром следующего дня гость сразу уехал, и дядя Леорик, Фримунт и 2 конюха поехали немного проводить его». «Как он выглядел, этот Питер Клеменс?» Айсуда улыбнулась полуснисходительно, полупрезрительно. «Он очень красив и знает это. Наверное, чуть-чуть старше Найджела, но уже много повидал и очень самоуверенный. Он мил, любезен и остроумен, совсем не похож на секретаря епископа. На вкус Найджела слишком любезен. Ты видел Развиту, видел, какая она. А этот молодой человек убежден, что всех женщин влечет к нему. Они под стать друг другу. И Найджелу это было не очень приятно. Но он помалкивал и вел себя прилично, по крайней мере, пока я была там. Мэриету тоже не нравилось их перемигивание. Он рано поднялся и ушел в конюшню. Конь ему нравился больше, чем его хозяин. Развита тоже осталась ночевать? О нет, когда стало темнеть, Найджел проводил ее домой. Я видела, как они ушли. Значит, ее брата не было с вами в тот вечер? Дженнина? Нет, не было. Дженнину неинтересно с влюбленными, он смеется над ними. Нет, он оставался дома. А на следующий день Найджел не поехал провожать гостя. И Мэри тоже. Что они собирались делать в то утро? Нахмурив брови, Айсуда задумалась. Кажется, Найджел рано отправился в Линде. Он ревнует Развиту, но не замечает в ее характере ничего дурного. По-моему, его не было почти весь день. Не помню, пришел ли он к ужину. А Мэриет, когда уезжал мастер Клеменс, он был с нами, но потом я не видела его до самого вечера. Дядя Леорик уехал из дома, взяв с собой собак. И Фримунд, и Капеллан, и Псарь уехали с ним. Помню, что Мэриет вернулся вместе с ними, хотя отправлялись они порознь. У Мэри это был с собой лук. Он часто уходил один, особенно когда бывал не в ладу со всеми ними. Не знаю почему, только это был очень спокойный вечер. Наверное, потому что гость уехал, и не нужно было придерживаться церемоний. По-моему, в тот день Мэриот не пришел ужинать в зал. Кажется, я не видела его весь вечер. А потом? Когда ты первый раз услышала, что он хочет вступить в нашу обитель? На другой вечер мне сказал об этом Фримунд. Днем я не видела Мэриэта и не говорила с ним. Поговорила только на завтра. Он занимался чем-то на дворе и выглядел как обычно. Ничего особенного я не заметила. Он пошел со мной в поля за домом помочь управиться с гусями, проговорила Айсуда, крепко обхватив колени руками. И я сказала ему про то, что слышала, и что, мне кажется, он сошел с ума, и спросила, почему он хочет обречь себя на такую бесплодную жизнь. Она протянула руку, коснулась плеча Катфаэля и улыбнулась, по невозмутимому виду монаха, поняв, что тот правильно понял ее. «С тобой все иначе. Ты уже прошел половину пути и прожил одну жизнь, когда начал новую, которую принял как благодать. А что было у Мэриэта?» Но он посмотрел мне прямо в глаза, как будто бросил копье, и заявил, он понимает, что делает и хочет этого. Он старше меня, у него свои дела, и ему незачем притворяться или стесняться ответить на мои вопросы. Да я и не сомневалась в его искренности. Он хотел этого, он и сейчас хочет. Но почему? Этого он мне так и не сказал? Этого он не сказал никому, — с грустью проговорил брат Катфаэль. И не скажет, если только ему удастся увернуться. «Что же нам делать, леди, с этим молодым человеком, который собирается погубить себя, запереть, как вольную птицу в клетке?» «Но для него еще не все погибло», — решительно заявила Айсуда. «Я еще раз поговорю с ним, когда мы приедем в декабре на свадьбу Найджела. А после этого Развита будет уже недосягаема для него, потому что Найджел увезет ее на север. Дядя Леорик отдает им Маннеру возле Ньюарка. Найджел летом ездил туда посмотреть и подготовить все. Дженнин был с ним. Каждая лишняя миля, разделяющая Развиту и Мэри, это благо. Я найду тебя, брат Катфаэль, когда мы приедем. Теперь, поговорив с тобой, я не боюсь. Мэриет принадлежит мне, и в конце концов он будет со мной. Может быть, сейчас во сне он видит не меня, но теперешние его сны от дьявола, и мне в них не место. Он нужен мне проснувшийся. Если ты любишь его, сделай так, чтобы ему не выбрали танзуру, а я сделаю остальное. Расставшись с девушкой, Катфаэль ехал домой в глубокой задумчивости. «Если я люблю этого мальчишку, — рассуждал он, — и тебя, маленький эльф, потому что ты вполне можешь стать той женщиной, которая нужна ему. Во всем, что ты рассказала мне, следует хорошенько разобраться для блага твоего и Мэриэта». Вернувшись в монастырь, Катфаэль перекусил хлебом и сыром, запив все кружкой пива, ведь от обеда в доме, где ему не понравилось, он отказался. Покончив со своей легкой трапезой, он отправился к аббату Радульфусу. Вокруг царили порядок и размеренный труд, как всегда в будние дни. Большой двор был пуст, братья работали в галерее или в садах. Аббат ждал Катфаэля и очень внимательно выслушал все, что тот ему рассказал. «Значит, нам придется позаботиться об этом молодом человеке, который, возможно, ошибся в выборе, но по-прежнему настаивает на нем. Иного выхода нет. Мы должны дать ему возможность пожить у нас и найти свою дорогу к нам. Но есть и другие послушники. Мы должны побеспокоиться и о них». Ведь они действительно боятся и его, и беспорядка, который он привносит в обитель своими снами. Впереди еще 9 дней его заключения, которому он, кажется, рад. А как после этого лучше поступить, чтобы открыть ему доступ к милости Божией и при этом избавить всех от возможных переполохов по ночам? «Я тоже размышлял над этим», — сказал Катфаэль. Удаление его из дармитория будет благом как для него, так и для других, потому что его душа стремится к одиночеству, и если он все-таки выберет монашество, то, сдается мне, будет жить отшельником, а не в монастыре. Меня не удивит, если окажется, что он доволен своим заточением в карцер, где остался наедине с самим собой в тесном помещении, в полной тишине и где может спокойно предаться размышлениям и молитвам. То, чего не мог сделать в общей спальне, которую делил с другими. У нас у всех разные представления о братстве. «Совершенно верно. Но мы обитель братьев, живущих вместе. И у нас есть лишь несколько отцов-пустынников», — проговорил аббат суховато. «И этого молодого человека нельзя навечно оставить в карцере, если, конечно, он не собирается душить моих исповедников и братьев-монахов одного за другим. Что ты предлагаешь?» «Пошли его служить к брату Марку в приют святого Жиля», — сказал Катфаэль. «Одиночество у него там будет не больше». Но он окажется в обществе созданий гораздо более несчастных, чем он сам, и должен будет ухаживать за ними, прокаженными, нищими, больными и калеками. Это будет полезно. С ними ему придется забыть про собственные беды. Есть еще одно преимущество. Раз он не будет жить в монастыре, то не сможет пройти послушание. Тем самым отсрочится постриг. А это только на пользу, так как сейчас, совершенно ясно, он не готов дать обет. Кроме того, хотя брат Марк самый скромный и самый простодушный из всех нас, у него, как у многих таких же чистых людей, есть дар проникать в души. Может быть, со временем брат Мэриет откроется ему, и он поможет молодому человеку одолеть беду. А мы, по крайней мере, передохнем. «Сделай так, чтобы ему не выбрали танзуру, а я сделаю остальное», — услышал мысленно Катфаэль голос Айсуды. «Хорошо», — согласился Радульфус, поразмыслив. «Мальчики за это время позабудут тревоги, а то, что он будет ухаживать за теми, кто более несчастен, чем он сам, может, как ты говоришь, оказаться для него хорошим лекарством. Я поговорю с братом Павлом, и когда кончится срок эпитемии брата Мэриета, его отошлют в приют святого Жиля. А если кое-кто сочтет, что отправка в приют — еще одна эпитемия, пусть черпает в этом радость», — подумал Катфаэль, уходя. Он был вполне удовлетворен. Брат Жером не тот человек, который забывает нанесенное ему оскорбление. И любая подачка может смягчить его желание отомстить обидчику. Помимо этого, временное служение в приюте на дальнем конце города может принести пользу не только Мэриету. Брат Марк, который ходит там за больными, до этого примерно год был самым ценным помощником Катфаэля, который теперь страдал, лишившись своего любимца. Монах очень привязался и к маленькому мальчику-сироте Брану, но того Йоселин и Ивета Люси после свадьбы забрали к себе. Катфаэль чувствовал себя немного потерянным. У него не осталось питомца, которого он мог бы любить и баловать. Достаточно прошептать Марку на ухо о муках, терзающих послушника дьявола, и его сочувствие Мэриету обеспечено. Если Марк не пробьется к его душе, то это не удастся никому. Одновременно и Мэриет сможет во многом помочь Марку. Еще одно преимущество заключалось в том, что брат Катфаэль, как поставщик лекарств, настоек и мазей, необходимых больным, навещал приют Святого Жиля каждые 2 недели, а иногда и чаще. Следовательно, он сможет приглядывать за тем, как там живется Мэриету. Брат Павел, выходя перед повечерием из покоев аббата, явно ощущал облегчение и радость при мысли, что покой сохранится и после того, как Мэриета выпустят из тюрьмы. «Отец аббат говорит, что предложение исходит от тебя. Это хорошая мысль. Нам необходима длинная пауза, а потом можно начать сначала. Дети довольно быстро забывают ужасы, которые их терзали. Но такое насилие, его нелегко забыть». «Как поживает кающийся грешник?» — спросил Катфаэль. «Ты наведывался к нему после моего утреннего посещения?» «Наведывался. И я не очень-то уверен в его раскаянии», — с сомнением проговорил брат Павел. «Но он тих и покорен и терпеливо выслушивает наставления. Мы все совершили большую ошибку, раз в темнице он чувствует себя лучше, чем на воле среди нас. Мне кажется, единственное, что его мучает, — это безделье. Поэтому я и принес ему исповедь блаженного Августина, лампу получше, чтобы он мог читать, и доску, которую можно укрепить на кровати. Ты, наверное, дал бы ему трактат «Палладий о сельском хозяйстве», — мягко пошутил Павел. «Тогда у тебя был бы повод собрать его к себе в сарайчик, когда брат Освин покинет тебя». Такая мысль приходила в голову Катфаэлю, но нет, лучше пусть мальчик совсем уйдет отсюда под начало доброго Марка. «Я не просил нового разрешения», — проговорил он. «Но если можно, с радостью навестил бы Мэри это перед сном. Я не говорил, что собираюсь ехать к его отцу с поручением от аббата. Не скажу и сейчас. Но там 2 человека послали ему сердечный привет, который я обещал передать». Была там еще и девушка, которая привета не передала. Но, может быть, у нее были свои соображения на этот счет. «Ну, конечно, ты можешь зайти к Мэриету перед повечерием», — сказал брат Павел. «Он же просто отбывает наказание. Остракизму его никто не подвергал. Избегать общения с ним, таким путем его в нашу семью не приведешь. А ведь именно к этому мы стремимся». Не такую цель преследовал Катфаэль, но счел за лучшее промолчать. Для каждой души есть место под солнцем. Однако ему было совершенно ясно, что монастырь не место для Мэриета Аспли, как бы горячо он ни просил принять его в обитель. Мэриет зажег лампу и поставил ее так, чтобы она освещала страницы исповеди блаженного Августина, лежавшей в изголовье его кровати. Когда дверь открылась, юноша тут же не без испуга обернулся и, узнав вошедшего, расплылся в улыбке. В карцере было очень холодно, узник, чтобы согреться, надел рясу и наплечник, а потому как он осторожно двигался и как невольно вздрагивал, если складки рубашки касались больных мест, было понятно, что рубцы на его спине подсохли, но не зажили. «Рад видеть тебя за таким полезным занятием», — проговорил Катфаэль. «Небольшое усилие, когда будешь молиться, и блаженный Августин откроется тебе. Ты мазал спину бальзамом? Брат Павел помог бы, если бы ты попросил». «Он добр ко мне», — сказал Мэриет, закрывая книгу и поворачиваясь к посетителю всем корпусом. Он и правда так считал. Это было ясно. «Но ты не снизошел до того, чтобы попросить помощи или признаться, что нуждаешься в ней. Я знаю. Дай-ка я сниму твой наплечник и спущу рясу». Ряса еще не стала для юноши привычным одеянием, в котором он чувствовал бы себя свободно. В ней он двигался естественно только тогда, когда был в гневе и забывал, что на нем надето. «Ну вот, теперь ложись, а я посмотрю, что у тебя там». Мэрит послушно подставил спину, позволив Катфаэлю задрать ему рубашку и смазать подсохшие рубцы, на которых еще тут и там виднелась запекшаяся кровь. «Интересно, почему я слушаюсь тебя?» — спросил Мэрит тоном мягкого протеста. «Как будто ты не брат вовсе, а отец?» «Как я слышал, твоей отличительной чертой является как раз то, что ты никогда не хотел поступать, как велел тебе отец», — ответил Катфаэль, натирая спину юноши бальзамом. Мэрит повернул голову, и один зелено-золотой глаз уставился на Катфаэля. «Откуда ты так много знаешь обо мне? Ты говорил с моим отцом?» Он уже готов был дать отпор, мышцы его спины напряглись. «Чего они хотят? Зачем им это нужно? И что могут значить слова моего отца теперь? Я здесь. Если я нагрешил, я расплачиваюсь. Никто не должен улаживать мои дела». «Никто и не предлагает», — отозвался Катфаэль успокаивающе. «Ты сам себе хозяин, как бы плохо ты собой не распоряжался. Ничего не изменилось. За исключением того, что я принес вести, которые никоим образом не задевают свободы вашей милости искать для себя спасение или проклятие. Твой брат шлет самый теплый привет. Он просил меня сказать, что всегда помнит о тебе и любит тебя». Мэрит лежал очень тихо, только его загорелая кожа слегка подрагивала под пальцами Катфаэля. «И леди Развита тоже передает, что любит тебя, как и положено сестре». Катфаэль размял рубашку Мэриэта, там, где ее складки стали жесткими от засохшей крови, и накрыл ею подживающие раны, от которых скоро не должно было остаться и следа. Раны, нанесенные беспощадной Развитой, могли оказаться куда более тяжелыми. «Теперь накинь рясу. Будь я на твоем месте, потушил бы лампу, бросил читать и заснул». Мэрит продолжал лежать ничком, не произнося ни слова. Катфаэль натянул одеяло ему на плечи и выпрямился, глядя на безмолвно застывшую фигуру. Ну вот юноша как бы ожил. Широкие плечи затряслись, попытки сдержаться не удавались, лицо он по-прежнему прятал, укрывая руками. Мэрит горько рыдал. Кого он оплакивал? Развиту или Найджела? Или собственную судьбу? «Сынок», — проговорил Катфаэль полусердито, полуласково, — «тебе 19 лет. Ты еще не начал жить и при первой же беде решил, что Бог покинул тебя. Отчаяние — смертный грех, но смертельная глупость еще хуже. У тебя много друзей, и Бог следит за тобой так же внимательно, как всегда. Все, что тебе нужно сделать, чтобы заслужить его милость, терпеливо ждать и беречь свою душу». Медленно затихая и сердито пытаясь держать слезы, Мэрит все же слушал монаха. «И если уж ты хочешь знать», — произнес Катфаэль как бы против воли, и голос его оттого прозвучал весьма раздраженно. «Да! Благодарение милости Божией, я отец. У меня есть сын, и ты единственный, кто кроме меня знает об этом». С этими словами, прищепнув фитиль, он погасил лампу, в темноте направился к двери и стал стучать, чтобы его выпустили. Когда на следующее утро Катфаэль пришел к Мэриэту, трудно было определить, кто из них держится отчужденнее и настороженнее после вчерашних минут откровенности. Ясное дело, об их продолжении не могло быть и речи. На лице Мэриэта застыло строгое и спокойное выражение, не допускающее и мысли о возможной слабости. А Катфаэль был грубоват и деловит, оглядев следы побоев, которые еще были заметны на спине трудноболящего, он объявил, что тот уже не нуждается в его помощи, что Мэриэту следует сосредоточиться на чтении и использовать время своего заточения на благо собственной душе. «Это должно означать, — спросил Мэрит прямо, — что ты умываешь руки, отказываешься от меня?» «Это означает, что у меня нет больше предлога приходить сюда. Ведь подразумевается, что ты должен размышлять о своих грехах в одиночестве». Мэрит бросил хмурый взгляд на каменную стену, а потом спросил принужденным тоном. «Это не потому, что ты боишься какой-нибудь нескромности с моей стороны после того, как ты был так добр и доверился мне?» Я никогда никому не скажу ни слова, если только ты меня об этом не попросишь». «Такая мысль и не приходила мне в голову», — заверил его Катфаэль, удивленный и растроганный. «Ты думаешь, я сказал бы это болтуну, который не сможет оценить оказанное ему доверие? Нет, нет. Просто у меня нет права входить сюда и выходить без основательной причины. И я должен также подчиняться правилам, как и ты». Легкий ледок отчуждения растаял. «Очень жалко», — сказал Мэриет, выпрямившись, и неожиданно улыбнулся такой улыбкой, что Катфаэль потом долго вспоминал о ней. «Одновременно ласковый и необыкновенно грустный. Мне гораздо лучше думается о моих грехах, когда ты тут бронишься. Оставаясь один, я почему-то все время думаю о том, с какой радостью я заставил бы брата Жерома съесть его собственные сандали». «Будем считать это исповедью», — заключил Катфаэль. «Притом такой, которая не предназначена для чужих ушей. А свою эпитимию ты должен выполнять без меня, пока не истекут 10 дней, отпущенные для смирения твоего духа. Боюсь, ты неисправим и не станешь молиться об этом. Но попробовать можно». Катфаэль уже подошел к двери, когда Мэриет озабоченно окликнул его. «Брат Катфаэль!» И когда тот обернулся, продолжил. «Ты не знаешь, что они собираются делать со мной потом?» «Во всяком случае, выбрасывать не собираются», — ответил Катфаэль, и, не видя причины скрывать планы, которые составлялись насчет Мэриета, поведал о них. Похоже, в этих планах ничто не изменилось. То, что он в безопасности, что его не прогонят, успокоило Мэриета. Придало уверенности, умиротворило. Он услышал то, что ему было нужно. Но от этого он не стал счастливым. Катфаэль ушел обескураженный и потом целый день ворчал на всех, кто попадался ему на глаза.